Глава 16. Линаэль. Всеобщий смех затих, когда Вейлор, Рик и Райнер отправились к костру, чтобы принять участие в традиционной мужской пляске для осеннего равноденствия. Я выдохнула сквозь сжатые губы, чтобы немного перевести дух. Щеки болели. Мы уже 2 часа провели на площади, и это были, кажется, самые веселые 2 часа в моей жизни. Даже несмотря на то, что Марго, Сима и Фрея не оставляли нас в покое и усиленно пытались знакомиться с драконами и строить им глазки. «Может, денег дать вон тем парням?» Эрика кивнула на сгрудившуюся вокруг стола неподалеку компанию. «Чтоб они отвлекли твоих подружек и увели куда-нибудь на сеновал». «На сеновал?» – нахмурилась я, а потом как поняла. «Ах, в этом смысле!» «Пусть понаслаждаются мужской компанией», – хмыкнула она. «Сколько можно на чужих мужиков лезть? Я же и мозги вправить могу». «Только хуже сделаешь», – я с сомнением покачала головой. «У них и так мозгов мало осталось. Последний выбьешь». «У меня есть много вариантов доходчиво объяснять», – оскалилась Эрика, не вовлекая голову в процесс. «Даже не буду пытаться представить, как именно», – рассмеялась я. Потом схватилась за щеки и немного помяла их, потому что они здорово устали от смеха и улыбок. «Значит, слушай внимательно», – Эрика склонилась над столом, приблизившись ко мне и понизила голос. «Пока парней нет, надо кое-что обсудить». «Нам действительно нужно поговорить», – кивнула я посерьезнее. «Но, может быть, лучше сделать это в академии?» «Сомневаюсь, что профессор тебя сегодня от себя отпустит, а разговор срочный». Что-то в ее голосе заставило меня напрячься и прислушаться. «К тебе ведь тоже приходили сущности Айсхола», – заговорила она. «Вселялись сначала в тебя, потом в окружающих, чтобы поговорить с тобой, так?» «Откуда ты?» – профессор рассказал. «В общем, смотри, какая ситуация. Судя по всему, что нам удалось узнать, под Айсхолом не просто источник темной магии. Где-то там захоронены фениксы. Но так, что их души остаются внутри источника и питают его, заставляя силу циркулировать». Я медленно выдохнула и кивнула. «Фениксы. Да, это многое объясняет. Эти сущности не оставят нас в покое, пока мы не сделаем то, о чем они просят. Освободить их!» Я вспомнила то, что говорил Крис во время одного из контактов с сущностью. «Освободить их души!» «Верно. Вейлор обещал проводить нас в древнюю библиотеку Мару, где сохранились оригиналы легенд о фениксах. В них наверняка упоминается, как освободить эти несчастные души, если они действительно существуют». «Хорошо», – кивнула я. «Но почему ты заговорила об этом, пока никого нет рядом? Боюсь, что профессор не одобрит нашу затею отправиться в самое сердце источника». «А мы туда отправимся?» Я внутренне содрогнулась, вспомнив свой последний визит туда в качестве жертвы девственницы. «А как иначе нам освободить фениксов?» Я с сомнением покачала головой. «Думаешь, он сам не догадается о наших планах? Иногда у меня ощущение, что Райнер может читать мысли. Насколько мне известно, он не обладает силой Лоранов. И все же, я бы сначала посоветовалась с ним. Он может знать что-то, чего не знаем мы». К тому же, если ты ему рассказала о своих встречах с сущностями, то он уже знает о происходящем и может попытаться сам как-то решить эту... проблему. Эрика поджала губы. Странно было смотреть на нее, словно на собственное отражение в зеркале, особенно когда мы невольно принимали одну и ту же позу. Я положила ладонь в тонкой перчатке на запястье Эрики, которая лежала на столе. «Тебе приходилось жить одной», – тихо проговорила я. «Выживать, рассчитывать только на себя». «Но сейчас ты не одна. Мы вместе». Она выдохнула и, покачав головой, положила ладонь второй руки поверх моей. «Может, ты и права. Он все равно знает слишком много. А если он и решит запретить нам лезть во все это?» Я улыбнулась. «Мы всегда найдем способ сделать по-своему». На губах Эрики появилась хищная улыбка. Наши взгляды встретились, и от захлестнувшей меня силы перехватило дыхание. Снег вокруг нас поднялся в воздух, словно снизу подул сильный ветер. И вихрем поднял пушистый сугроб, но волосы даже не пошевелились, ни единого ветерка. Только снег летал вокруг нас. «Что за шоу?» – рядом с нами приземлился Вейлор. «Вам недостаточно внимания?» «Конечно, ведь оно все принадлежало нам», – самодовольно хмыкнул Аларикус. Скрестив руки, он присел на краешек стола. «А где Райнер?» – спросила я, оглядываясь. «Он пошел за горячим вином», – ответил Вейлор и сел боком, чтобы локтем опереться о столешницу. «Короче, парни», – Эрика серьезно оглядела обоих. «Планы немного поменялись. Мы расскажем профессору о наших планах». «Чего?» – воскликнула Ларикус. «Ты с ума сошла втягивать в эту авантюру преподавательский состав Академии?» «Тише!» – шикнула сестра, а я поспешила пояснить. Райнер и так многое знает о том, что происходит. И если я буду участвовать во всем этом, он, кажется, даже по запаху сможет нас найти. Серьезно? Рик недоверчиво нахмурился и медленно сел на скамью. А как по-другому объяснить, что он постоянно оказывается там, где я нахожусь? Причем именно тогда, когда мне нужна помощь. «Особенность истинной пары», – сказал Вейлор, без каких-либо эмоций, глядя перед собой. «Я точно так же почувствовал, что Эрика в опасности, когда она оказалась заперта в пожаре. Что-то связанное с энергетической сонастройкой». Я отвела взгляд. В голове все еще не укладывалось, что Райнер может быть моей истинной парой. Но даже тот факт, что он появлялся тогда, когда был в самом деле нужен, подтверждал самые смелые предположения. В это время дракон вернулся от лавки, где разливали горячее вино, поставив 5 наполненных кружек рядом с 5 такими же пустыми. «Вейл, сгоняй, отнеси посуду», – велел он, усаживаясь рядом со мной. «Так точно», – отозвался тот и, хмуро глядя из-под лобья на толпу перед собой, понес пустые кружки к лавке, чтобы получить за них залог. «Профессор Райнер», – тихо проговорила я, все еще стесняясь обращаться к нему по имени на людях. «Мы здесь обсуждали захоронение фениксов под Айсхоллом». Он сделал большой глоток вина, выдохнул облачко пара и пятерней зачесал назад алые волосы. «Так», – протянул Райнер, подбадривая меня продолжать. «Мы должны освободить их души», – твердо сказала Эрика. «Да», – робко кивнула я. «Неужели вам настолько жаль погибшую тысячелетия назад расу?» – сощурился Райнер. Я взяла в руки горячую кружку. Металлическая подставка, в которую вставлялся стеклянный сосуд, нагрелась достаточно быстро. И тепло я почувствовала даже сквозь перчатки. «Они специально приходят к нам», – тихо ответила я. «Не к кому-то другому, а к нам, потому что только мы сможем их спасти». «Вспомните пророчество!» – голос Эрики был напряжен, а брови почти сошлись над переносицей. «Про близнецов, которые должны спасти Айсхолл». «И вы решили, что вы и есть эти близнецы?» – спросил Райнер. Ни один уголок его губ не дрогнул в усмешке. «А что если...» – внезапно осенило меня. Если речь шла о двух парах близнецов, мы все оказались в Айсхолле именно тогда, когда темный источник набрал силу, а сущности начали выходить на контакт. Вряд ли все это простое совпадение. «Две пары избранных?» – протянул Рик. «Такое вполне возможно. Пророчества редко имеют достаточно конкретную форму, чтобы однозначно их трактовать». «В тексте пророчества не было указано количество близнецов», – заметил Райнер. «Завтра мы собираемся посетить библиотеку Мару». «Блин, кофе», – сказала Эрика, когда Вейлор уже вернулся и сел рядом. «Возможно, там отыщется информация о том, как именно необходимо упокоить фениксов, чтобы их души смогли покинуть источник». Райнер внимательно выслушал с самым серьезным выражением лица и вдруг усмехнулся. «Ну и чего вы все такие напряженные? Думаете, я буду читать вам лекции о том, как это опасно?» Мы переглянулись. «Нам ведь строго-настрого запретили лезть в источник», – осторожно сказала я, и Райнер снова посерьезнел. «А теперь слушайте меня», – тихо проговорил он, заставив нас всех податься к нему и напрячь слух. «Нам достоверно известно, что в скором времени произойдет нападение на Айсхолл со стороны оборотней. Об этом пока никто ничего не говорит, но уже через 3 дня всех адептов переводят в другое помещение неподалеку от центральной части королевства. Так что у вас всего 3 дня на то, чтобы провернуть это все». «Мы можем сделать это позже», – теперь уже в голосе Эрики возникло сомнение. «Не можете», – отрезал Райнер. «Оборотням нужен этот источник, если мы успеем лишить его силы, избавившись от останков фениксов. Оборотням незачем будет лезть в наш мир». «О как!» – ошарашенно проговорила Эрика. «Так им нужен темный источник», – выдохнула я. «Если вы действительно можете его деактивировать, то делайте это как можно скорее, а я позабочусь о том, чтобы вас было кому спасти в случае чего». Мы переглянулись, даже Вейлор перестал смотреть в одну точку. И только теперь мне стало по-настоящему страшно.